и мне бы поверили. Они что угодно примут на веру, ведь им ни разу и в голову не пришло, что я не тот, кем они меня считают. Когда я ушел в библиотеку, а замок охватило ленивое послеполуденное дремота, я понял, что мое жертвоприношение — палка о двух концах. Еще неизвестно, что хуже — приготовление к охоте или бездеятельность, на которую я себя обрек. Теперь, после моего отдыха, я окажусь во власти родных и буду вынужден отвечать на их расспросы. То самое, чего я стремился избежать. Чтобы чем-то занять время, я пододвинул кресло к бюро и, с трудом приоткрыв одной рукой ящик, снова вытащил альбом с фотографиями. На этот раз я мог не спешить, мне никто не помешает, и, пробежав глазами снимки детей, я, не торопясь, перешел к взрослым карточкам. Теперь я заметил многое, что упустил при первом беглом просмотре. Морис Дюваль был уже на ранних групповых снимках рабочих фабрики. На первом, датированном 1925 годом, он еще совсем молодой человек, стоял в самом заднем ряду, а затем, как на общих школьных фотографиях, год от года передвигался на более видное место, пока в самом конце альбома не оказался в кресле рядом с самим графом Беге-старшим.